подумай, куда она могла деться. Я ведь серьезно говорю. Девушка в Москве может пропасть запросто. Если у нее нет денег, где она ночевала вчера? Где будет спать сегодня? Что ела? Почему не звонила? Все не так просто, Адалят. А ты из себя оскорбленного родственника разыгрываешь. Слушай его, Адалят мрачнел все больше. Наконец он убрал руку и закрыл глаза, прошептав: «Жить не буду, всех родных сюда вызову, но девочку найду. Хотя бы тело ее, но найду. И клянусь Кораном, я не успокоюсь, пока не отомщу. Аллахом клянусь, могилами предков, жизнью своих близких. Пока не узнаю, кто на дачу напал, и не отомщу, я из Москвы не уеду». Стольников знал, какая это страшная клятва у кавказцев. Если мужчина начинает говорить так патетически, то это означало одно — он готов умереть. Он готов умереть, но сдержать данное при свидетелях слово. И теперь младшего брата Исмаила Махмудбекова могла остановить только смерть. Он сделал свой выбор и дал страшную клятву. Стольников мрачно наклонил голову. «Давай не будем ждать до завтра», — предложил он. «Сколько людей ты можешь собрать прямо сейчас?» Адалят повернулся и что-то тихо спросил у одного из телохранителей. Потом, услышав такой же тихий ответ, сказал: «Прямо сейчас человек 20-30, а завтра хоть 100, хоть 200». «Ну, завтра будет завтра», — возразил Стольников. «У меня тоже есть несколько ребят. Давай я лучше поеду с вами, и ты дашь мне ее фотографии. Начнем поиски прямо сейчас. Лучше нам не терять времени». Его гость двинулся к лифту, Стольников достал свой пистолет и вышел следом. Уже в автомобиле Адалят осторожно дотронулся до его руки. — Ты на меня не обижайся, — попросил он. — Думаешь, легко услышать такое про свою семью? Стольников понял, что это своеобразная форма извинения, и молча кивнул. Глава 9. Сотрудники Сабельникова разделились на три части. В отличие от милиции, они не стали ждать, пока найдут фотографию Ирады Махмудбековой. Имея в наличии всего лишь копию фотографии с паспорта девушки, специалисты СБК сделали компьютерную распечатку. Теперь каждый из сотрудников бюро имел изображение исчезнувшей девушки, что значительно облегчало ее поиски. Были сформированы две поисковые группы. В первую, возглавляемую майором Чембуридзе, вошли Двоеглазов и Айропетян. Группа должна была проверить все гостиницы, все рестораны, все злачные места, куда могли бы привезти девушку. И, наконец, обойти все места, где бывал ее отец. Разумеется, в первую очередь проверке подлежали квартира и офис компании Махмудбекова. Чембуридзе раньше работал в московской милиции и неплохо знал город, что облегчало действия этой группы. Вторая группа в составе подполковника Матюшевского, Рустама Керимова и Надежды Виноградовой выехала на дачу, чтобы начать поиски оттуда. Двоеглазов остался в отделе, обрабатывая поступающую информацию, в том числе по линии Интерпола, информационных центров ФСБ и МВД. А материала оказалось действительно много. Исмаил Махмудбеков был слишком известным человеком и не с лучшей стороны. Повсюду, где он бывал, за ним следили сотрудники Интерпола, уже давно интересующиеся личностью этого человека, чья лихорадочная деятельность давно вышла за рамки одной страны. Им оставалось только удивляться, что при таком обширном досье он все еще умудрялся оставаться на свободе, продолжая без особых проблем разъезжать по странам Ближнего Востока и Европы. Сам подполковник Сабельников в это время поехал в больницу к Махмудбекову, куда должен был приехать и Цапов. Было решено, что каждая из групп будет вести поиски всю ночь, Сотрудники СБК понимали ценность такого свидетеля, как исчезнувшая девушка.